О смирении. Беседа с двумя белградскими студентами летом 1991 года. Аудиозапись. Святые отцы говорят, что вершина христианской жизни не в совершении чудес, исцелении больных или воскрешении мертвых, а в полном смирении. Человек – венец божественного творения. Люди думают о себе, что они нечто, но человек сам по себе ничто. Владыка Николай говорит, что есть человек? Мешок смрадного мяса и больше ничего. Ничего. Горячая голова, он и не догадывается, что он рупор, оружие в руках падших духов. Владыка Николай, имеется в виду святитель Николай Велимирович, епископ Охридский и Жичский, видный богослов и мыслитель, религиозный писатель, почетный доктор нескольких мировых университетов, просветитель сербского народа, прославлен в лике святых. Господь делает с нами, что хочет, но Он дал нам поле деятельности, где мы должны думать и выбирать, чего мы хотим, добра или зла. Некоторые ангелы пали еще до сотворения человека, намного раньше сотворения. Не все ангелы сохранили свое достоинство. Человек создан в конце творения. Он создан последним, создан быть господином материального мира, чтобы все было ему подвластно. Материальный мир, космос, не был прежде в таком состоянии. Он позже стал грубым и тленным. Но, несмотря на это, мир обладает своей красотой. Наши прародители были бессмертными, независимыми от пространства и времени, так как мы зависимы от них. После грехопадения все расстроилось. Господь, который весь любовь, знал, что разумные существа не смогут сохранить своего первозданного состояния, и дал время от сотворения до страшного суда, дал им время, чтобы опомнились, вернулись в объятия к своему родителю, соединились с абсолютным добром, абсолютной любовью. Но вот людям зло полюбилось больше добра. Падшая природа. Им легче думать о зле, чем о добре, но нет человеку от злых помыслов ни мира, ни покоя. Как велико наше падение! Удивительно, страшно! Мы не можем опомниться, не можем ничего для себя сделать. Мы даже не отдаем себе отчета, насколько нас терроризируют умные силы, падшие духи. Нам кажется, что это наши мысли. Нас мучит зависть, злоба, ненависть. Это тирания из тираний. Душа не хочет этого, а освободиться не может. От малых ногтей она к этому привыкла. Зло пускает глубокие корни в душе, и необходимо их выдернуть из нее. Необходимо превратиться в любовь, быть мирным и спокойным. Но нелегко это. Видите, как страшно падение человека. Человек не может без помощи Божией. Человек не может без помощи Божией. Самонадеянный человек думает, что он что-то знает, а на самом деле все вокруг – тайна Божия. Повсюду мы окружены тайнами. Мы сами для себя великая тайна. Мы не знаем себя, откуда мы пришли, куда идем, что это за существо, которое мыслит, движется и говорит о том, что знает, создает что-то. А как знает, как создает, не знает. Что за тайна живет в нем? Как его внутренние органы так совершенно работают без его воли? А он своими помыслами только все разрушает. Являются ли болезни причиной греха? Причина болезней в мысленном падении. Болезнь от мысли. Обычно всем нам приходят и хорошие, и плохие мысли. Каковы мысли, такова и жизнь. Дух питается мыслями, как тело телесной пищей. Существуют наши собственные мысли и мысли, которые внушаются нам извне. Помыслы нам внушаются со всех сторон. Мы живем как бы среди мысленных радиоволн. Если бы мы могли их физически видеть, мы бы поняли, какая это опасная сеть. Каждый из нас носит в себе радиоприемник. Но человек – приемник намного точнее любой радиостанции и телевизора. Только его функции умственные повреждены. Как совершенен человек, как возвышен, но не умеет этого ценить, не умеет подключиться к источнику жизни, чтобы чувствовать радость жизни, а враг постоянно внушает ему разные помыслы. Преподобному Антонию Господь дал видеть мысленные сети, которые нас окружают, и, увидев их, святой вздохнул: «Господи, кто может спастись от этого?» И услышал голос: «Только смиренные и кроткие». Эти сети не достигают их. Смиренные и кроткие причастны только миру и тишине. Как влияет на нас современная загрязненная окружающая среда? Вот сейчас говорят, что наша Сербия особенно страдает, очень страдает. Говорят, что в ней радиационное загрязнение наиболее сильно. В Сербии самая сильная радиация. Мы не больны, но нет в нас бодрости. Все нам не так. Люди здоровы, но что-то с ними не так, а что не понимают. Пьют лекарства, а им еще хуже. И пока у нас есть еще немного чистого воздуха, необходимо этим пользоваться. Но и воздух уже значительно загрязнен, все вокруг загрязнено. Особенно это важно для нас, когда мы занимаемся умственным трудом. Тогда нам необходимо глубокое дыхание, потому что на умственный труд мозг тратит огромное количество кислорода. Когда мозгу не хватает кислорода, мы не можем вникнуть в работу, что-то не получается, а мы не понимаем, что. Нет кислорода, недостаточно питания для мозга. Чем нам питаться? А вот видите, сейчас мы и пищу едим отравленную. Все отравлено. На рынке нельзя купить здоровой пищи. Выглядит красиво, а покупать нельзя. В конце прошлого века один старец сказал: «Придет время, когда люди будут производить много сельскохозяйственных продуктов, но не смогут их есть». Вот и наступило это время. Пища отравлена, пища телесная и духовная. Отравлены дети, отравлены старики. Люди думают жить здесь вечно. А вот ведь коротка жизнь. Люди, что есть жизнь? Ничто. Она так коротка, что и представить трудно. В юности человек этого не замечает. Я часто думаю, как мы убоги на Земле, если не можем прожить и 4 миллиардов секунд, а они составляют жизнь длиной 120 лет. 100 лет – 3 миллиарда секунд. Что такое 100 лет? Ничего, миг, краткий миг. Мы живем в вечности. Мы измеряем время благодаря вращению Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. Если бы Солнце остановилось в зените, мы бы не смогли мерить время, мы бы жили в вечности, царил бы нескончаемый день, и мы бы не знали, с чего начать. Когда мы не измеряем время, видим, что времени как бы не существует. Оно существует только у нас, ограниченных земным пространством. Мы отравили землю. Многое нам открыто, но мы всем злоупотребили. Просто очевидно, что мы сами создали условия для невозможности продолжения жизни на Земле из-за загрязнения, мы отравили все. Врагом номер один являются выхлопные газы из автомобилей, а потом все остальное. Каждая фабрика выбрасывает огромные количества ядов, то же самое и в сельском хозяйстве. Отравленную воду пьет Белград. Один инженер рассказывал: «Мы хлорируем воду, но этим отравляем ее еще больше. В этом нет смысла, бактерии и бациллы устранить нетрудно, а яд невозможно. Фильтруй сколько хочешь, чисти, кипяти, делай что хочешь, яд, всюду яд. А как только исчезает чистая вода, угасает жизнь. Организм человека состоит из воды на 70%. И деревья гибнут, много видов деревьев исчезло. Вязы погибли, в окрестностях сохнут хвойные леса, горные источники отравлены радиацией, ядовитые дожди травят землю. Отравлены мы. А людям им все мало, все им мало». Это началось сразу же после грехопадения, сразу же пролилась кровь. Каин убил своего брата Авеля только из зависти, за то, что жертва Авеля была принята, а его, Каина, нет. Тогда все началось, и по сей день нет мира. Все чего-то ищут, как будто они здесь, на земле, вечные. Но все напрасно, все напрасно. Похоже, что конец близок, заводы с такой скоростью отравляют окружающую среду, что долго прожить будет невозможно. Возьмем пример с птиц. Слава Богу, еще есть птицы, хотя многие виды уже исчезли. Все больше уничтожается и гаснет жизнь. Это не тайна. Еще десяток лет назад, как только выпадет снег, белый, пушистый, и выглянет луна, собирались зайцы целыми стаями. Скачут, прыгают, бегают наперегонки, кувыркаются в снегу, играют, радуются. Радости жизни. Животные чувствуют радость жизни, а мы им эту радость разрушаем и омрачаем. Они чувствуют радость жизни, а у нас всего вдоволь, но нам всегда чего-то не хватает. Они не заботятся о накоплениях, не набивают амбары хлебом, ничего нет у них, а Господь их кормит. Немного веточек погрызут, найдут убежище, спят и благодарны Богу. А мы нет. Птицы постоянно славят Господа, с ранней зари, с 3 утра до 9 вечера, поют не переставая. В 9 угомонятся немного и летят на поиски пищи, накормить птенцов, а потом снова поют. Никто их не заставляет, а они поют. Слушает ли их кто-нибудь или не слушает, они поют. А мы хмурые, носы повесили. Нам не до песен, нам не до чего. Надо нам брать пример с птиц. Они всегда радуются. А мы? Нам всегда что-то не так. А что не так? Ничто нам не мешает радоваться. Правда ведь? Отче, как нам узнать волю Божию о жизни? Как выбрать работу, жениться или не жениться? Господь сам открывает нам путь, открывает нам свою святую волю. Она открывается нам и через родителей. Если мы будем слушать родителей, все будет хорошо и благословенно, а если идем против них, ничего не будет. Даже если вначале как-то и пойдет дело, то потом все будет наоборот. Брак — это не какая-то легкая, сладкая жизнь, а еще какая горькая. Только потом увидишь, что ты связан, еще как связан, и должен тянуть повозку. Дети требуют, хочешь, не хочешь, должен о многих думать, не только о себе. В жизни существуют только 2 пути – монашество и брак, или есть еще другой путь. Как я могу узнать, какой из них мой? Монашество может принять не каждый. Да, монашеская жизнь трудна. Жизнь на земле вообще нелегка, в каких бы благоприятных условиях мы ни оказались. Одним из тех, кто жил, как хотел, как его сердце того желало, был царь Соломон, сын царя Давида. Он правил 40 лет, не воевал ни с кем, и Господь наградил его мудростью. Он воздвиг храм Иерусалимский. Со всех сторон света прибывали люди, чтобы послушать его. Он говорил, что чего бы ни возжелало его сердце, все исполнялось. Он желал прекрасных виноградников и насадил их. Дворцы были. Его войско было лучшим, но он ни с кем не воевал. «Я был царем над Израилем в Иерусалиме, и предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом. Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем. Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот все суета и томление духа. Вот я возвеличился и приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом, и сердце мое видело много мудрости и знания. И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость. Узнал, что и это — томление духа. Нет утешения, все временно. Вот видите, что говорит премудрый Соломон. Мудрый человек. Значит, можешь иметь все, что угодно, быть кем угодно, все напрасно. Все кратки, как будто и не было вовсе. А ты думал, что познал всю мудрость мира, горячая голова. Если б только человек мог увидеть себя со стороны, чваниться, как индюк, а все напрасно. Да, кто на этой земле был или будет универсальным знатоком всего и вся? Никто. Каждый действует в своем направлении, что-то улучшает, что-то создает, и все вместе мы одно целое. Люди обожествляют философов, ученых, цитируют их слова. Все забыли, что Господь обещал нашим праотцам послать Избавителя и вернуть нас в исконное состояние. Никто не знал, что это будет сам Господь, ибо только тот, кто нас сотворил, может это сделать, кто же еще? И Он пришел, и не приняли Его. Вот мы крестились в Господа Иисуса Христа. Мы христиане по форме, а не так, как Господь хочет. Нет в нас ничего хорошего, если зло думаем, гневаемся, презираем ближнего. Все мы читали и ничего не поняли. Кто из философов или ученых мог сказать о себе «Я есть путь, истина и жизнь»? Никто не мог. Или «Я есть хлеб жизни, верующий в меня имеет жизнь вечную». Но люди недалеки, мало понимают, мало знают, ложь им ближе истины. Скажите нам в заключение, есть ли для нас, падших и больных, какое-то лекарство? А как же, конечно, есть. Слушайтесь, смиряйтесь и слушайтесь. Кто кроток и смирен, тот и послушен. А как только начнешь своевольничать, сразу заметишь, как враг строит препятствия, не идет дело. Батюшка, мои родители разведены, вере меня научила мама, а отец против Бога. Как мне быть? Понимаешь, живут ли твои родители в согласии или нет, не твое дело об этом думать. Ссорятся они или нет, хорошие или плохие, для тебя они должны быть святыней, ради твоего же блага, твоего добра. Да, даже мысленно мы не смеем оскорблять родителей, а как они ведут себя по отношению к нам, за это они сами будут отвечать. Есть ужасные родители, которые мучают своих детей. Я знаю двух братьев, у которых была очень добрая мать. Она учила их почитать отца, который был к ним жесток, чтобы на них почивало благословение Божие. Сейчас они работают в Эл и никому не позволяют говорить о своем отце плохо. Говорят, это наш отец, и он для нас святыня, и никто не смеет его поносить. Трудные времена они пережили, отец не имел к ним никакой милости. Но Господь это видел и благословил их, они полны жизни и благодати. Благодарят Бога, потому что Господь благоволил привести их в этот мир с участием родителей. А какие у нас родители, за это они сами будут отвечать перед Богом. Не мы за это в ответе, мы ответим за то, как мы к ним относились, как уважали. Духовная ситуация на земле очень тяжела, потому что дети с малых лет сопротивляются родителям. И вот мы страдаем от того, что никто не почитает родителей. На всей планете ситуация одинакова.